Глава 11. Маркиз Куртомье обожал дочь. Так, по крайней мере, все думали, и он сам выражался не иначе: «Я обожаю мою Бланш». На самом же деле он охотно отдал бы 3/4 своего состояния, чтобы только избавиться от нее. К несчастью, кого бы ни предлагал ей отец в женихи, она всех браковала. Тот слишком мал ростом, тот толст, этот незнатен, другой слишком глуп. Отец же приходил в отчаяние, но в это время явился маркиз де Сермес. «Этот-то будет моим зятем», — подумал он. И он не ошибся. Вскоре герцог де Сермес сделал предложение маркизу Куртомье, и между стариками было заключено соглашение. Но из опасения испортить все дело маркиз боялся и намекнуть об этом дочери. В одно прекрасное утро она пришла к нему в кабинет. «Твоя капризная дочь решилась», — сказала она. «Она будет счастлива, если сделается маркизою Сермес». Старик едва скрыл свою радость и решился сказать ей, что герцог сделал ему официальное предложение. «Теперь ты знаешь мое решение, отец», — сказала она едва слышно. «И вам надо поторопиться». «Поторопиться?» — спросил он с удивлением. «Да, я опасаюсь». «Чего же, боже мой?» «Теперь ни слова не скажу тебе», — произнесла она и убежала. Всю ночь она провела без сна, мучимая ревностью и сомнениями, и придумывала, каким образом удалить свою соперницу Марию. Она шпионила и знала, что маркиз часто видится с ней. Утром она вздохнула свободнее. Горничная принесла ей великолепный букет, присланный маркизом де Сермезом. Спустя несколько минут послышался стук колес, и Бланш бросилась к окну. Крик бешенства вырвался из ее груди. Бедная ее тетка перепугалась не на шутку. «Цветы!» — произнесла она глухим голосом. «Так же, как и мне!» Только на мою долю один букет, а к ее услугам весь сермесский сад. «О каких цветах ты говоришь?» — спросила бедная родственница. Бланш задыхалась. «Я хочу объясниться с этой тварью!» — вскричала она. «Пойдемте, тетушка!» Подходя к жилищу Лашенеров и увидев на пороге Марию, Бланш состроила самую приятную улыбку. «Ах, до вас нелегко добраться, милая Мария. Вы живете на горе. Ну, что поделываете? Моя рекомендация доставила вам работу. Я не могла больше оставаться в неизвестности, не имея от вас вестей». Мария была тронута вниманием. Она, не подозревая ни о чем, начала рассказывать о своей новой жизни. При этом рассказала о неудаче в поисках работы и прибавила, что в некоторых домах ее даже дурно приняли. Но Бланш не слушала. В двух шагах от нее стояли целые корзины с великолепными цветами, запах которых раздражал ее. «Кто вам прислал такие чудесные цветы?» Мария покраснела и пробормотала: «Этим я обязана вниманию маркиза де Сермеза». Бланш скрыла свое бешенство, разразившись громким смехом, и самым шутливым тоном ответила: «Берегитесь, моя милая, я на вас буду сердиться. Вы принимаете цветы от моего жениха». «Как? Маркиз де Сермес?» «Да? Просил моей руки, моя дорогая?» «Да, моя прелестная крошка, и мой отец принял предложение». «Это еще секрет, но я не вижу причины не доверять его своей подруге». Она думала уязвить ее, но попытки были напрасны. Мария оставалась спокойной. «Как она скрытно», — подумала Бланш. Потом весело прибавила: «Но у нас будут две свадьбы, потому что и вы, мой друг, как я слышала, выходите замуж». «Я?» «Да, да, я знаю даже его имя. Постойте, как бишь его? Молодой человек, один из наших соседей. Шанлуино». «Это неправда. Я никогда не буду женой этого человека». «Почему?» «Потому что...» — пробормотала Мария. Имя Мориса готово было сорваться у нее с языка, но она его не произнесла. «О, — подумала Бланш, — не маркиза ли сэр Меза тебе нужно?» «Напрасно, моя милая, вы отказываетесь от этой партии. Этот Шан-Луино избавил бы вас от труда искать работу, в которой, как вы говорите, вам все отказывают. Но я великодушнее ваших старых знакомых. Мне нужно вышить оборки к юбке, я вам их пришлю с горничной. С ней вы и договоритесь о цене. Ну, прощайте, моя милая. Пойдемте, тетушка». Она ушла с насмешливой улыбкой, оставив Марию пораженную горем. Неопытная, она смутно догадывалась, что в этом визите кроется какая-то тайна. Но какая, она решить не могла. В продолжение нескольких минут она стояла неподвижно, как вдруг кто-то дотронулся до ее плеча. Она вздрогнула и обернулась, отец стоял перед ней. Лашенер был бледен, и глаза его сверкали гневом. «Я все слышал, я был здесь. Батюшка!» «Что? Защищать ее будешь? Я тебе говорил, что все они такие. Но будь терпелива, настанет день расплаты. А ты, моя дочь, ты ничего не поняла. Не поняла, за что тебя оскорбляет эта богатая наследница. Ну так я тебе скажу. Она воображает, что маркиз де Сермес твой любовник». Горе сдавило сердце Марии. «Возможно ли, — прошептала она, — великий Боже, какой стыд!» «Ну, — сказал Лашенер, — что же тебя удивляет? Ты должна была ожидать этого, как преданная дочь, которая решилась на всякие жертвы из любви к отцу. Но Морис будет меня презирать, я согласна на все». «Да, на все, кроме этого предложения». Лашенер не отвечал. Он был глубоко тронут отчаянием Марии и поспешил уйти из опасения в присутствии дочери поддаться своему горю.